назло соседям, которые просто мечтали посидеть вокруг гроба у подъезда, бабушку хоронили из больничного морга. Видеть в квартире мертвеца мне не очень хотелось. Но если бы так случилось, я бы устроил Гитлеру ответную шуточку с крышкой. Долго не мог я заснуть, представляя, как она валится на Танюську с Натуськой. На кладбище мама меня не взяла, а я особо и не настаивал. Если непозволительно играть перед дворней, то и делать там нечего. Устрою им домашний концерт. Ноты я заранее вставил в пюпитр, а смычок трижды натер канифолью. Время приближалось к 5. Под ложечкой у меня ныло в сладостном предвкушении веселенького представления. Здорово я придумал оглаушить всех кугутов разом. Вот и пригодился Мендельсончик. Скрипка лежала в открытом футляре, и впервые за время учебы я поглядывал на нее с любовью. И даже делился с ней сокровенным. Моя подружка терпеливо выслушивала фантазии, которые заканчивались одним и тем же — расстрелом семейки Громовых. В довершение их тела утюжил мой БТР. В ожидании долгожданных поминок я слонялся вокруг стола, не зная, куда себя деть. Пользуясь случаем, снял пробу с кутьи. Она мне совсем не понравилась. Съел блинчик, 2 бутерброда с селедкой и котлету из курицы. Выпил 2 стакана компота из сухофруктов. А похоронщики все не ехали. Мама основательно подготовилась к встрече. «Нет худа без добра», — сказала она перед уходом. «Пусть кугутня видит, как живут люди нашего круга. Пусть ощутят собственную ущербность». Анжела Ионовна расщедрилась на посуду и всякие рюмочки, вилочки, ножички, которыми прежде мы никогда не пользовались. В школе они предназначались для встреч с работниками РАНО. Из серванта явились настоящие салфетки, а на стол вместо потертой цветастой клеенки легла белоснежная скатерть. Мы сняли с полок кугутские книги, вроде казачьих песен и самоучителя игры на баяне. А культурные книги вперемешку с нотами разложили по всем углам. Столу с угощениями полагалось довершить демонстрацию нашего превосходства над дворней. Похоронщики заявились, когда я уже не мог смотреть на еду. Не разуваясь, дворня гурьбой проследовала в гостиную. Евгений Витальевич и мама задержались всего на минуту. Она показала ему квартиру. — На кухне поменяем линолеум, в туалете унитаз, а в спальне освежим стены. Пока они проводили осмотр, я следил, чтобы никто не занял их места. Отомкнув бабушкину комнату, мама извинилась. — Не обращайте внимания, руки не дошли, завтра устрою генеральную уборку. К моему удивлению, во главе стола уселась не она, а Евгений Витальевич. Мама расположилась рядом. По другую руку от нее оказалась Зоя Михайловна, единственная учительница нашей школы, пришедшая на поминки. За общим столом, да еще в компании кугутов, мне находиться не дозволялось. Я устроился на диване с книжкой о Мендельсоне, но лишь делал вид, что читал. На самом деле ловил мамин взгляд, ожидая сигнала к началу игры. Евгений Витальевич встал из-за стола со стаканом в руке. Галдеж немного притих. — Сегодня мы проводили в последний путь, — начал он речь, — замечательного педагога, человека с большой буквы. Я украдкой разглядывал похоронщиков. Опустив чуб в тарелку, Гитлер за обе щеки уплетал винегрет. Жорик по-хозяйски раскладывал еду, выбирая для семейки самое вкусное. Галина молча дирижировала, указывая, кому и сколько добавить. Другие занимались тем же. Выступающего, казалось, никто и не слушал, но когда он произнес «Предлагаю почтить память», все, как по команде, подняли стаканы и выпили. Даже мама, которая всегда относилась к выпивке с отвращением. Я наблюдал за ней, не веря своим глазам. Она пьянствовала, да еще и в кугуцкой компании. Митрофанна хотела рядом с мужем, — подала голос Галина, — на аллею славы, а поклали на самой Камчатке. Мама промокнула губы салфеткой и спокойно ответила. — За свои прихоти надо платить. Оставила б денег, хоть у Кремлевской стены. — Мог бы и с полком подмагнуть, — чавкая пробурчал Жорик. — Мы действовали сугубо в масштабе сметы, — пояснил Евгений Витальевич. И с полком выделил автобус и оплатил расходы на погребение. Я усмехнулся, они приняли дядю Женю за исполкомовца. А он и не возражал. Удачно придумано, никому и в голову не придет усомниться. На митингах он выступал от исполкома, портрет мамы повесили у главного здания и даже похороны провели за исполкомовские деньги. Отличная у нас разведка! Мама незаметно кивнула мне в сторону кухни, а вслух произнесла. — Сергей, надо штудировать с восьмого такта. Жорик скорчил недовольное лицо. — Да погодь ты, Любаня, со своей скрипицей! По третий выпьем, Нюрину любимую споем, малой на баяне сыграет. Я в растерянности застыл, но мама повысила голос. Ему надо работать. Летом ответственное прослушивание в Одесской консерватории. Она перевела взгляд на меня. — Сергей? И я мгновенно испарился. Дальше 10-го такта у меня шло с трудом. Сложный пассаж требовал кропотливой работы, а на нее у меня не хватало терпения. Мама строго-настрого приказала — негоже являть перед кугутами свои недостатки. Поэтому первые 9 тактов я пилил, как заезженная пластинка, прислушиваясь к пьяной болтовне. — Вот то б играл на баяне! — раздраженно проговорила мамаша Васьки дурачка. — Чё насиловать ребенка? — И Митрофанна считала так же. Царство ей, будем говорить, небесное! — поддакнул папаша Бублика. «У него исключительный слух», — вступилась Зоя Михайловна. «С такими способностями скрипка и только скрипка». Кугуты наперебой затараторили о превосходстве баяна над скрипкой. «В школе искусств ему прочат большое будущее», — доказывала мама, а Зоя Михайловна твердила, как заведенная, «исключительный слух, будущий гений», но их не слушали. Прошло немало времени, пока разговор, наконец, переключился на другую тему. — Ты, Любка, — заявил Жорик, — хотя бы на 9 дней свози малого на кладбище. — Мы своих каждый раз берем, — вставила утконос, — и Вовку, и Таньку с Наташкой. Стол одобрительно загудел. — Само собой, должен с измальства знать. На годовщины, на родительское, а то как же! Вырастешь Любка мудила, он и к тебе на погост не придет! «Извините, но я в педагогике кое-что разумею», — оправдывалась мама, но ее слова тонули в общем гвалте. Люба разбирается, — поддакивала Зоя Михайловна, — педагог с большой буквы. Желая поддержать своих, я играл все громче и громче. — Нет, ты нас послухай, Любка! — заорал пьяным фальцетом Жорик. «У кои-то веки сели за одним столом, мы тебе усю правду матку врежем!» Евгений Витальевич помалкивал, а я его не осуждал. Среди врагов разведчик должен быть тише воды и ниже травы. Кольцо тем временем сжималось. «Ты, Любка, с самого начала неправильно себя поставила! Нече нос задирать! Ты баба, наверное, башковитая, зато мы в опытное. Хочем тебе как лучше, а ты шарахаешься, як бис от ладана. Вам тут жить, да мало ли что случится, кто на помощь придет? Соседи, отгородилась, понимаешь? Идет с работы, такая пава через губу не переплюнет. А ты присядь с нами погутарь за жизнь». Плохого не посоветуем, мы люди простые, но прямые, чё не так, жевать сопли не станем. Я подумал, Евгений Витальевич мог бы уже и вступиться, хотя бы чуть-чуть. Он по-прежнему молчал. Да мы, с трудом вставляла мама слова, консерватория, Одесса, концерты. Люди, взмолилась Зоя Михайловна, вы забыли о доске почета. «Доска, бумгрить, говно!» — хихикнул папаша Бублика. «Жить надо по-людски, вот о чем мы гутарим!» «Я говорю, дай бог, чтобы Колян вернулся!» — невпопад пропел Жорик. «За моего кума! За Вовкиного крестного! Казаки пьют стоя!» Грохнули опрокинувшиеся стулья, и послышался звон стаканов. «Колян, во какой мужик!» — окрепшим голосом продолжал Жорик. — Мы с ним еще с окунами бегали, а уже дружбаны, не разлей вода. Первомайка на ушах стояла. Вовка родился, я Коляну грю... — Давай, грю, заделай и ты, пацана. Вырастут, будут жару на районе давать. За девками бегать. — Да, Гала, мы бегали. Бывало, ни одной юбки не пропустим. «Да брось ты, Гала, ну было и чё! Сейчас Вовка грит, стану охвицером, как крестный. А ты, Любка, со своей скрипицей! Эх, бляха-муха, пацана уродуешь!» Не в силах слушать кугуцкую ахинею, я остервенело пилил смычком. Чем больше они напирали, тем сильнее я злился на дядю Женю, который словно онемел. «Да мы!» — вяло отбивалась мама. «Одесса! Сережа рожден для другого!» «Любаня, дай я тебя чмокну!» — проживала слова Зоя Михайловна. «Слышь, Гала!» — повысил голос Жорик. «Помнишь, Колян у гости к нам заходил? Грит, ты на мою бабу не гони! Она, грит, такая, раз такая! Не помню, блять, это слово! Необыкновенная!» — язвительно подсказала утконос. «О, точно! Значится, все вокруг обнакновенные, а он себе, понимаешь, необнакновенную нашел. При ней, грит, культура у хати. Ничего вы, грит, не понимаете!» Договорив, Жорик зашелся кашлем. «А то и результат!» — взвизгнула утконос. «Текал от той культуры куда подальше!» «Он в командировке!» — возразила мама, но ее слова утонули в хохоте. «Скажи по-честному, Любаня, — проговорил Жорик охрипшим голосом, — тебе не кажется, что твой мужик бегает от тебя, як тот заяц?» «Да какое вам дело?» — простонала мама. Кугутня беспорядочно заверещала. «А такое! Нет, ну ты глянь на нее! Ей бумгрить навстречу идут, уму разуму учат, а она... Небось, не чужие, какие-никакие соседи! Колян мой кум, то я любому за него кадык порву!» «Ты пей, Любаша!» — наконец подал голос дядя Женя. «Пей, шо ты как девочка?» «Да я...» «Пей, пей!» «Ты, Любка, не права! Царство небесное, Митрофанне! Пьем, бумгрить, не чокаясь! Стаканы не сушим! За колена!» Лёпка не права! Кум-человек! Настоящий мужик! Шо будет с пацаном без Митрофаны? Вот так, Любаша, пей до дна, пей до дна. Умничка! А теперь закуси. Созрел тост! Прохрипел Жорик. Чтоб вы все знали, завтра мы покупаем машину. Вот такой сюрприз! Нашел подержанную шестерочку, васильковый цвет, литые диски, конфета, а не машина. Короче, выпьем за нашу ласточку. «Па, а можно и мне?» — спросил Вовка. «Еще чего!» — возмутилась утконос. «В честь такого случая разрешаю!» — зазвенели стаканы. «За ласточку! Чтоб не ездила бумгрить, а летала! Ну, Жорка, молодца, мужик! Пей, пей, Любаша, вот так хорошо пошла, чтоб так машина ездила! Крутимся, как умеем, да, сынку?» «Угу, мужчина растет, выпил, не поперхнулся! Вовка, а ты уже девок щупал?» «Ги-ги!» «Та не обламывайся, сынку, Любаня своя, даром шо учителька!» «Мне кажется, — с трудом выговорила мама, — не вполне этично, но на ее слова не обратили и малейшего внимания. «Бабы, а давайте Нюрину любимую!» «Я с 12 годков по людям ходила!» — затянула Галина, а нестройный хор подхватил. «Где качала я детей, где коров доила!» Они горланили так, что в серванте звенела посуда. Я не различал звуков собственной скрипки. Зычным голосом солировала предательница Зоя Михайловна. Благодаря ей кугутки легко держали тональность и ритм. Жалобно пискнув на верхней ноте, я опустил смычок. Дворня не оставила Мендельсону ни единого шанса. Даже не обратили внимания на последний отчаянный писк. Как тот автобус, который припечатал к асфальту беспомощного голубка. Забившись в угол, я сел на корточки и заскулил, хотя впору было завыть. Кугуты собрались в нашей квартире, чтобы глумиться над нами. Специально приберегли новость о покупке машины и в знак торжества затянули победную песню. Как назло, — сжимал я от бессилия кулаки, — отец куда-то запропастился. Привези он из Югославии хоть какой-нибудь завалящий автомобиль, мы бы не чувствовали себя такими несчастными. Знал бы он, какой бедой обернется для нас смерть бабушки. Но главное испытание маячило впереди. Увидеть под окнами Жорикову шестерочку мне казалось гораздо страшнее, чем наткнуться в подъезде на крышку гроба. Ужасный, ужасный день! Вконец расклеившись, я уже не просто скулил, а подвывал, и никто не мог утешить меня, даже мама. С ужасом я уловил, она подпевала дворне. «Хороша я, хороша, да плохо одета, никто замуж не берет девицу за это». «В этом доме нет водки!» — с трудом перекричал хор Евгений Витальевич. «Любаша, мы требуем продолжения банкета!» «Ну-ка, скинулись!» — по-козлиному проблеял Жорик. «Выручим нашу хозяйку!» Отставая на полтакта, мама вытягивала вслед за хором. «Не пошлет ли мне Господь?» Доли той счастливой, не полюбит ли меня, молодец красивый? За водкой отрядили Жорика. Вовка вызвался его проводить. Я ожидал от него какой-нибудь мерзкой шуточки, но он даже не посмотрел в мою сторону. Точно так же, я в этом не сомневался, он бы не стал разглядывать расплющенного голубка. Своим безразличием Негодяй словно подчеркивал: «Я недостоин даже его плевка». От бессилия мне сделалось вдвойне себя жальче. «С народом надо общаться», — раздался голос дяди Жени в гостиной. «Иногда хочется вот так, без церемоний, по-простому». «Вы такой интересный мужчина!» — весело прощебетала Галина. «А мы вначале засумлевались, что за пентюх явился?» «Любаня, а ну-ка пивка!» — скомандовал дядя Женя. «Не надо мешать!» «Не учи, женщина!» — громыхнул он кулаком по столу. «Моя норма — 2 пузыря беленькой и 3 литра пива!» «Тараночки не хотите солененькой?» — предложила утконос. «С икоркой, пальчики оближете!» «Давай, милая, тащи, гулять так гулять!» «Ой, ну вино-то зачем? Мешает все подряд!» «Да у меня ни при дамах, будь сказано, ни в глазу, ни в жопе!» «Ха-ха-ха!» Сердце мое разрывалось на части. Маме приходилось выслушивать такое, чего она наверняка в жизни своей не слышала. Обижаться на дядю Женю я не мог. Наоборот, прикинувшись Кугутом, он действовал как настоящий разведчик. Мамуля же подыгрывала ему, хотя давалось ей это, ох, как нелегко. Жаль, — думал я, — не видит отец, какой она совершила подвиг. Когда Жорик ушел за водкой повторно, у меня скрутило живот. Бабушка Нюра панически боялась поноса. Она считала, его вызывают опасные кишечные паразиты, и при малейших признаках расстройства желудка пичкала меня антибиотиками. Но бабушка умерла, и спасти меня могла только мама. Я ринулся в гостиную, но ее там не оказалось. Комнату заволокло пеленой дыма. Мне показалось, курили все, кроме девчонок-близняшек, которые ползали на четвереньках у ног пьяной Галины. Мама нашлась в туалете. Ее тошнило. К ней, как она говорила, явилась рыгушка. Я догадался. Мы на пару с ней отравились, и оба нуждались в лекарстве. Мама безропотно уступила мне место. — Мамуленька, не уходи, — спустил я штаны. — Закрой дверь. Она щелкнула шпингалетом, и я взгромоздился на унитаз. При запертой двери я мог не беспокоиться. О нашей тайне никто не узнает. Мама всегда вытирала мне попу ватой. Пакет хранился под раковиной. Если бы такую картину случайно увидел Гитлер, я бы провалился сквозь землю. Бабушка Нюра считала меня достаточно взрослым и посмеивалась, когда из туалета звучали призывы о помощи. «Что-то мне нехорошо», — с трудом ворочая языком, проговорила мама. «У нас завелись паразиты», — ответил я со вздохом. Мама опустилась на край ванны и тяжело выдохнула. «Они скоро уйдут». «Без химии не получится», — вспомнил я бабушкины слова. Мама не успела ответить, ее вытошнило в раковину. «Надо поискать в бабушкиной комнате», — предложил я, думая об аптечке. «Сама жду, не дождусь», — произнесла она, споласкивая лицо. Заварив чай, мама ушла готовить мне раскладушку. Я думал, как утешить ее в связи с Васильковой шестерочкой, но не находил нужных слов. Вскоре выяснилось, она и не думала о соседской машине, и даже о паразитах не беспокоилась. «Выстрадала квартирку», — пробормотала она, укладывая меня спать. «Выстрадала. Правильно говорят, за все надо платить. Мама вымученно улыбнулась. — Ничего, завтра начнем новую жизнь. Я вспомнил о Мендельсоне и горестно вздохнул. Новая жизнь не сулила мне ничего доброго. — Здесь неудобно, — пожаловался я, скорчив гримасу. — Хочу на диван, скоро они уйдут. — Придется потерпеть, — устало проговорила мама. — В кои-то веки собрала всех пауков в одну банку. Еще не все им высказала. Надолго запомнят, уроды, мой праздничек. Перед уходом она чмокнула меня в лоб. Я скривился. От нее противно пахло рыгушкой. Ни о каком сне, разумеется, не могло быть и речи. Меня раздирало любопытство. Я приоткрыл дверь и подвинул раскладушку ближе к щели. В гостиной, казалось, каждый разговаривал сам с собой. Жорик поучал Вовку. — Запомни, щегол, надо знать свою норму. Но выпить ее очень трудно. Папка сегодня забацал две нормы. Одну за покойницу, другую за нашу ласточку. Танюська с Натуськой дразнили друг друга словами, за которые меня обычно наказывали. Евгений Витальевич втолковывал утконосу. — У меня шо, печатный станок в кабинете? Да я эти поминки со своего кармана платил. Любаня, шо, разве не так? Из уважения, так сказать, из личных побуждений. А ты мне про аллею славы зудишь, женщина. Знаешь, сколько та аллея стоит? Пол моей зарплаты. Мамаша Васьки сетовала. Кто теперь моего идиотика будет учить? В Тирасполь ехать? А на какие шиши? Пьяный голос одиноко тянул. Сиротою я росла, как в поле былинка. А мама под аккомпанемент заунывного пения вспоминала о своем тяжелом детстве. Кому она изливала душу, я понять не мог. Кажется, ее никто не слушал. — В 14 лет потеряла родителей, — говорила она. — Уму непостижимо, несчастный случай, автокатастрофа. Была такая образцовая семья. Папа — зам по идеологии. Мама тоже в комсомоле работала, аккуратистка, культурная, начитанная. Вам до нее как до небес. Между прочим, по ее линии у меня все дворянских кровей. Да, даже при дворе императорского величества служили. Теперь все можно говорить. Перестройка. Васькина мамаша тоже, казалось, разговаривала сама с собой. Мой идиотик овсяку животинку любит, букашечку подымет, несет, мычит болезный. Нюра-покойница шарахалась. Бывалча ругнется, но беззлобно. Итить, говорит, твою налево. Она Ваське все прощала. Вот кто настоящий педагог. Я отметил, бабушка действительно не выносила живность, начиная от клопов и заканчивая кошками-собаками. Однажды отшлепала меня, заметив в голубятне. Конечно, я как сыч надулся, но получил внепланового гулливера, и обида улетучилась. После она выпаривала одежду и пичкала меня антибиотиками. — Меня, потомственную аристократку, — с горечью вещала мама, — свекровь квартирой попрекала. Три раза ха-ха! Зачем мне 35 квадратов? Жалкие смешные крохи. У меня планов громадье. Я всегда говорила, главное богатство — дети. Хотя и не всякие. Важна хорошая наследственность и грамотное воспитание. С Евгением недавно поделилась, теперь и вы узнаете. Летом Сережу ждут в специнтернате для особо одаренных при Одесской консерватории. Новость прозвучала для меня, как гром среди ясного неба. Прежде мы говорили всего лишь о поездке к морю. Мечтали отправиться туда на собственной машине, посетить привоз, где продавали жвачку и заграничную одежду. Да, намечали экскурсию в консерваторию, но об интернате мама и не заикалась. Оказалось, этот вопрос она уже обсудила не с кем-нибудь, с начальником разведки. Теперь уведомила даже дворню, а меня и не спросила. — А крестный его в военное училище хотел, — ехидным голосом протянул Вовка. Дворня закудахтала. — Надо Николая обождать, без мужика такое не решается, пацан должен идти по стопам отца. — Три раза ха-ха, — надменно возразила мама. — Сначала интернат, затем консерватория, концерты, конкурсы, гастроли, заработки. Квартира на французском бульваре, слышите вы? На французском бульваре! Последние слова она произнесла звенящим голосом, впервые заглушив нетрезвый гомон. — Вот так, — победно завершила мама, — большому кораблю большое плавание. Училище и ПТУ себе оставьте вместе с этой занюханной квартирой. У нас в Одессе будет не 35, а 135 квадратов с кондиционером и прислугой. И машина — не подержанная шестерочка, а новая «Волга». — Дела, — пропел папаша Бублика, — бумгрить из грязи в князи. — Алистократка, — хихикнула Галина. — Прислуга, Волга, может, и холопов заведешь? — Понадобится, заведу, — парировала мама. Гитлер пропищал. — А меня возьмете? Буду за голубчиком присматривать. — Дурным манерам обучать, — возмутилась мама. — Тебе, Володя, даже до холопа далеко. — Интеллигенция так и прет, — хмыкнула утконос. — Начали за упокой святой души, а кончили за здравие поганой. Ладно, пора и честь знать.